Тут в кабинет вкатилась миссис Вуд. С хмурым видом водрузила поднос с чаем на столик между мною и викарием, после чего удалилась, многозначительно хлопнув дверью. Наливая чай, я рассказала Роуленду, викарий настоял, чтобы я называла его именно так, о завещании дядюшки Мерлина и пресловутом кладе. Он выслушал меня с огромным интересом. Возможно, вам эта мысль уже приходила в голову, но мне кажется, что коляска могла служить идеальным потайным местом, под сиденьем или под полом. Я с грустью поведала, что излазила викторианский экипаж вдоль и поперек, прежде чем с одобрения мистера Брэгга передать его местному историческому обществу. Четырехколесное чудище занимало на конюшне слишком много места. Лошадей у нас нет, для похорон мы их позаимствовали. Но я согласна, похороны дяди Мерлина очень важны, поскольку стали первым указанием на то, что клад связан с именем Абигайл Грантом, а точнее с ее смертью. Именно в этом я и прошу вас мне помочь». Не рассказывал ли вам прежний викарий об Абигайл, о каких-нибудь слухах или тайне, связанной с ее именем, о каких-нибудь намеках на самоубийство? Нет. Роланд задумчиво выпустил клуб дыма, но как-то раз я слышал болтовню пожилых дам из Союза матерей о том, что матушка мистера Мерлина Грантема умерла при довольно странных обстоятельствах. Нет, не совсем так, пожалуй. По-моему, они говорили, что никто не знает точно, как она умерла. А это совсем не то же самое, правда? Правда. Я потянулась за чайником, чтобы вновь наполнить свою чашку. Ее бывшая служанка, старушка по имени Роуз, подозревает, что Абигайл покончила с собой. А вы как считаете? Мне кажется, ее убил Артур Грантом. Ну вот, наконец, я и произнесла эти зловещие слова. Но подозрение, высказанное в обстановке уютного беспорядка и деловитого спокойствия, прозвучало слишком мелодраматически, почти святотатственно. Какое я имею право бросать столь тяжкое обвинение в адрес давно умершего человека, который, несомненно, был уважаем соседями и считался столпом церкви? Местные жители шептались по поводу его жены, но никак не его самого. Разве мог человек, расчесывавший волосы на прямой пробор и щеголявший с подкрученными усиками, подозреваю, что он раздевался-то лишь укрывшись за ширмой, быть кем-то более страшным, чем невыносимым занудой? Оказалось, у преподобного Роуленда имеется один крупный недостаток. Он был реалистом. Викарий захотел узнать, какие у меня основания подозревать Артура Грантема. Почему вы решили, что он ее убил? Потому что, если исключить самоубийство, какая еще причина могла заставить людей шептаться о ее смерти спустя 60 с лишним лет? Кстати, в приходской метрической книге нет записи о смерти Абигайл. И прибавьте к этому еще одно. Тетушка Сибил, гостившая тогда в доме и присутствовавшая на похоронах Абигайл, знает лишь, что она скончалась внезапно. Не могу представить себе ничего более внезапного, чем убийство. В те дни имелось немало болезней, убивавших почти мгновенно. Сепсис, пчелиный укус, аппендицит. Тогда к чему такая таинственность? Это вовсе не те болезни, о которых принято умалчивать. Нет, поверьте, самое вероятное объяснение — Абигайл прикончил ее гнусный муженек. Я допускаю, что он выглядел образцом респектабельности, но такие типы обычно и бывают настоящими чудовищами. Этот человек был невыносимым педантом, требовательным и придирчивым. Может, завтрак подали не вовремя, или Абигайль сварила варенье не той густоты, кто знает. Единственная сложность состояла в том, чтобы убедить врача, будто миссис Грантем потеряла сознание, да так и не пришла в себя. Роуленд выглядел заинтригованным, но неубежденным. Поэтому я продолжила. «Ладно, Фома неверующий, о ссылках Библии показалось мне неуместной в беседе со священнослужителем. Объясните мне, почему в церковной метрической книге нет записи о кончине Абигайль?» Роуленд раскурил трубку и с минуту задумчиво попыхивал. «Боюсь, это обстоятельство скорее подтверждает, чем опровергает гипотезу о самоубийстве. Судя по тому, что я слышал, викарий, в те времена возглавлявший приход, принадлежал к ортодоксальным ревнителям веры. Если Абигайль погибла по собственной воле, он вполне мог счесть, что ее имя недостойно упоминания в церковных книгах рядом с именами праведных прихожан. На какое-то мгновение он меня почти убедил. Затем я кое-что вспомнила. Рассказ о демонстрации у церкви Возрождения Аллилуйи. Фанатики отказались хоронить ребенка на освященной земле, потому что младенец умер до крещения. Это странное правило было отголоском старых добрых времен, когда тех, кто не исповедался, в том числе и самоубийц, хоронили за церковной оградой на неосвященной земле. Если тогдашний викарий был непреклонным ортодоксом, как уверяет Роуленд, он не пренебрег бы этой позорной традицией. Однако, каковы бы ни были грехи Абигайль, ее, тем не менее, похоронили в семейном склепе. Преподобный еще не обратился в мою веру, но согласился, пускай пока только теоретически рассмотреть возможность убийства. «Вероятно, — заговорил после паузы Роуленд, — врач, констатировавший смерть, подозревал, что здесь не все чисто. Но поскольку речь шла о весьма достойной семье, скромный сельский доктор побоялся поднимать шум. Обвинить человека безукоризненной репутации в убийстве жены, не имея достаточных оснований, было бы довольно рискованно для него. И вот теперь мы, Элли, подходим к самому главному, к мотиву. Мелкие бытовые неурядицы, о которых вы упомянули, вряд ли можно принимать всерьез. Ничего не оставалось, как признать, что я несколько демонизировала личность Артура Грантема, в основном потому, что испытывала симпатию к Абигайль, а также из инстинктивного недоверия к мужчинам с близко посаженными глазами. Если мои объяснения и показались викарию смехотворными, он, будучи джентльменом до мозга костей, не подал виду. Набив трубку очередной порцией табака, Роуленд вытащил из коробочки спичку и любезно спросил, чем он может помочь в установлении истины. «Не думаю, что это в ваших силах», — сказала я. «Но больше мне надеяться не на кого. Возможно, вам удастся отыскать какие-то записи, оставшиеся от ваших предшественников. Если так, я бы попросила вас посмотреть, нет ли каких-нибудь упоминаний об Абигайль Грантом. Мне почему-то кажется, что если мы выясним, как умерла Абигайль, то узнаем, где спрятан клад». Роуленд заверил меня, что с радостью помог бы в моем расследовании, но, к сожалению, завтра уезжает в Израиль на 3 недели. Он пообещал, что по возвращении непременно пороется в архивах. Итак, мне опять придется шуровать в подвалах и на чердаках. Такова уж, видно, моя судьба. Меня расстроило, что все откладывается на 3 недели, но я взяла себя в руки и вежливо пожелала Роуленду счастливого пути, заверив, что обязательно приглашу его на обед, как только он вернется со святой земли. Викарий, скорее всего, будет первым и последним нашим гостем в Мерлин-Корте, думала я, уныло шагая к дому. Судя по тому, как складывались обстоятельства, близилась минута, когда мы упакуем чемоданы и попрощаемся с домом. Впереди маячила очередная унылая квартирка, где не будет никого, кроме меня и Тобиаса. Бен вернется в объятия заждавшейся невесты. Когда он впервые упомянул о ней, я, честно говоря, не поверила в существование этого образца долготерпения. Сочла ее мальчишеской выдумкой, созданной Беном под влиянием минуты, дабы я не лелеяла несбыточных надежд. Но теперь мою душу точил червь сомнения. С недавних пор Бен то и дело поминал имя невесты в суе, Сьюзен или Сью. Это уж как вам больше нравится, была воплощенным чудом природы, истинное совершенство, у которого все содержалось в идеальном порядке, включая чековую книжку.